Глава 17. Я не успел остановить девушку. Она пронеслась мимо меня в направлении, откуда шел скулёж. Не похоже было, что там находилось животное. Скорее, голос был человеческий. «Никита!» — крикнула мне Настя из-за угла. «Иди сюда!» В углу оказалась вмурованная в стену маленькая клетка, куда могли бы поместить собаку размером с овчарку. Но сейчас в ней сидел пацан лет 14, худющий в каких-то обрывках одежды. Густые черные волосы были растрепаны и спутаны, а ля я упала сеновала, тормозила головой. Пацан сидел, обхватив узкие плечи тощими руками, покачивался взад-вперед и скулил. «Можешь открыть клетку?» — спросила Настя. «Сейчас». Я создал отмычки и принялся ковыряться в замке. Механизм щелкнул, дверца приоткрылась. Пацан попытался еще сильнее вжаться в каменную стенку, отчего в клетке вдруг стало полно места. «Отойди!» — попросила Настя. «Видишь, он боится тебя». «Неужели я такой страшный?» «Нет, но видел бы ты себя во время боя. Я бы тоже боялась, не зная я тебя получше». Девушка присела и заглянула в клетку. «Ой!» — вдруг произнесла Настя, начала заваливаться назад и села на камни пола. «Что такое?» — спросил я и, быстро повернувшись, помог девушке встать. «Кажется, я его знаю». Не сводя глаз с паренька, пробормотала Настя. «Знаешь? И кто он?» «Это помощник конюха. Мы с ним несколько раз...» Девушка вдруг замолчала. «Общались». Как-то неуверенно закончила она фразу. Где-то внутри меня возникло и тут же пропало чувство ревности. «Да какого черта? Парнишка на несколько лет ее младше. Даже если у нее с ним что-то и было, то только детская влюбленность с его стороны. В таком возрасте еще о чем-то серьезном можно только мечтать. Ну, может, поцеловала его девчонка постарше. Но не больше». Я помотал головой, прогоняя дурацкие мысли, а Настя тем временем полезла в клетку. Девушка просунула внутрь голову и протянула парнишке руку. «Тима!» — тихо позвала она парня. «Ты помнишь меня? Это я, Настя!» Скулёж стих. Парень внимательно смотрел на девушку. Потом вдруг подался вперед, словно не веря, что перед ним знакомый человек. «Я помню тебя!» — едва слышно пробормотал он. «Ты была тут. Когда-то давно». «Ох уж мне эти подростковые давно. Недавнее нескольких месяцев. Хотя если учесть, что должен был пережить парень, для него это могло быть то же самое, что в прошлой жизни». «Как ты тут оказался?» — спросила Настя. «Я прятался», — ответил парень и подполз ближе. Настя отодвинулась, давая выползти Тиме из клетки. Парень выбрался наружу и встал. Едва удержался на подкосившихся ногах. Настя успела подхватить парня и помогла ему сохранить равновесие. «Что с ней?» — спросил парнишка, глядя куда-то мимо нас. Я проследил за его взглядом. Он смотрел на девушку, что Настя вытащила из двойной клетки. Она сидела прямо на полу и мерно раскачивалась из стороны в сторону, словно погруженная в себя и не замечающая ничего вокруг. Черт, этого еще не хватало. Похоже, сознание девушки не выдержало и попыталось ускользнуть. Девушка была невменяемой. По крайней мере, она самостоятельно не сможет передвигаться. Придется ее тащить наверх, как только мы здесь закончим. Мне было даже сложно представить, что еще мы можем обнаружить в этих подвалах, но я уже знал, что хочу сделать с этим местом. Пока не представлял как, но был уверен, что разнесу этот монастырь на мелкие кусочки, не оставив тут камня на камне. Перебью нафиг всех, кто к этому был причастен, и возьму настоятельницу за горло, заставив рассказать, кто отдавал приказы. Хотя, зачем мне это узнавать? Я и так знал, кто за этим стоит. «Она блуждает во снах?» — спросил парнишка, обратившись к Насте. «Не знаю», — честно призналась девушка. «Я так делал, чтобы не видеть, что они тут творили», — признался Тима. «Сможешь рассказать мне, что тут случилось?» — спросила Настя. «С самого начала». Парень, непонимающе, на нее посмотрел. «Начни с того момента, как тут появились чудовища», — попросил я. Тима сглотнул и посмотрел на остатки твари, разбросанные по всей комнате. «Они появились под вечер», — начал парнишка. «Пришли к воротам. Я был во дворе. Чудовищ было три. Они снесли ворота, как будто их не было. Ворвались внутрь и согнали всех в подвал». «Не растерзали?» — уточнил я. Парень замотал головой. «Нет, они там никого не трогали. Только ревели и ловили всех, кто пытался сбежать. Потом загнали всех в эту комнату. Тут тогда не было клетки посередине. Комната была пустой. Всех монахинь сюда согнали и всех работников». Парнишка замолчал, словно вспоминая, что было дальше. «А дальше?» — спросила Настя дрожащим голосом. «Они принялись рвать всех на части. И жрать. А ты как же?» Я бросился бежать по коридору. Коридор узкий. Чудовище, погнавшееся за мной, пробиралось медленно. Я успел в комнатке укрыться. Там дырка ведет наружу, но по ней можно только до середины долезть. Похоже, парень пытался выбраться в вентиляционный колодец, через который мы с Настей попали внутрь. «Там совсем узко», — продолжил Тима. «Чудовище не смогло меня достать. Я там сидел, пока не пришел Белобрысый. Только он не человек. Он светился немного». Мы с Настей переглянулись. «Можешь вспомнить подробнее, как он выглядел?» — спросил я. «Высокий, светлые волосы. Злой такой. И не человек». Последнее Тима подчеркнул с полной уверенностью. «Черт возьми, Шалок, он был здесь, в нашем мире. Значит, император тоже должен был тут быть, чтобы создать прореху». «И что было дальше?» — спросила Настя. «Он совладал с чудовищами, загнал их в клетки. Потом явился еще один. Он как человек, только не настоящий. Привидение, что ли? Он тут ходил и все осматривал. Я долго сидел в той трубе, но потом, кажется, уснул и упал вниз. Эти двое меня не трогали. Просто закрыли дверь и оставили сидеть в комнатке. Выпустили меня уже новые монахини. Они привели меня сюда и заперли в клетке. Потом отмыли комнату, соорудили здесь эту большую клетку. Парень показал пальцем на ту, что стояла посреди комнаты. А через некоторое время началось это». Тима замолчал. «Можешь описать второго?» — спросил я. «Того, что как привидение?» «Могу. Он похож на нашего императора, только прозрачный». «Вот это да! Император умеет создавать свои... Я даже не знал, как это назвать. Образы, голограммы. Привидения, в конце концов. Значит, ему не пришлось ехать сюда во плоти. Появился, привел в этот мир Шалока, тот все устроил и где-то нашел монахинь. А уже тетки во плоти обустроили это место по требованиям императора и Шалока. Я еще больше проникся ненавистью к этому монастырю». Настя вдруг тонко взвизгнула и отскочила мне за спину. Я резко обернулся, готовый драться, но в комнате никого не было. Настя застывшим взглядом упорно смотрела на пол. Посмотрев вниз, я в недоумении уставился на останки монстров и монахинь. Плоть словно немного сдвинулась. Сначала я подумал, что показалось, а потом, что куски куда-то ползут, и только через несколько мгновений я сообразил, что происходит. Все лежащее на полу начало истончаться, таять, словно лед на солнце. Ничего не было видно, только растворяющиеся прямо в воздухе куски плоти. Я переключился на другой вариант зрения и сразу напрягся. Вокруг был серый туман, точнее, его тонкие щупальца ползали по полу, окутывали останки и как будто пожирали их. Откуда здесь взялся туман? Я ни на секунду не сомневался, что это тот же самый серый туман, что я видел в мире духов. Серая марева стелилась по полу, расползшись уже почти по всей комнате. Я проследил, откуда он течет, и заметил легкое движение со стороны коридора, откуда мы пришли. Там был монолит с осколком Шалока. Так вот, как происходит проникновение в мир. Значит, это и нужно туману из мира духов. Пробраться в новый мир и пожрать его? Превратить в еще один мир серости и отсутствия чего бы то ни было живого? Как-то это было немного странно. Мне казалось, что этот мир нужен духам. Отсюда они получали часть энергии, за счет которой могли жить. И я пока не слишком хорошо понимал всю механику происходящего, но отдавал себе отчет в одном. Если не разберусь, не смогу понять мотивы духов. Одно я понял в очередной раз. Пускать эту пакость в свой старый мир я не позволю. Хватит ли мне сил справиться с разрушителем? Не знаю. Но пускать его в мир духов, чтобы он открыл им путь в мой старый мир, я точно не намерен. Значит, лягу костьми, но сделаю все, чтобы не допустить этого. Даже если мне для этого придется участвовать в гонке вооружений. А мне придется это делать. Ведь если я не соберу четыре ветра, то это сделает Корсаков. А император и так идет своим путем. И, судя по всему, он сильно всех опережает. Но если мое желание получить больше силы было понятно, я хотел остановить разрушителя, то для чего качается император? Чтобы не дать кому-то помешать его проходу через этот мир? Странно. Непонятно. И хотя я понял, что император может делать это просто ради того, чтобы получить еще больше власти, до конца меня такой расклад не успокаивал. Что-то еще должно было быть в его мотивах. Шалок и император не просто фанатики. Они преследуют определенные цели и строят планы внутри планов, порой прикрываясь совершенно иными мотивами. Может быть, Корсаков что-то знает об этом? Разберусь с этим рассадником зла и отправлюсь в Суздаль. Найду Корсакова и расспрошу его с пристрастием, что к чему. Я обернулся на Настю, все еще недоуменно взирающую на пол. Нет, ее на разборке Корсакову я не возьму. Слишком сложной может оказаться ситуация. Проще такие вещи делать в одного. Настя все еще не могла сообразить, что происходит. Конечно, она ведь не видит серый туман. Девушка даже не подозревала, что происходит вокруг, и не ведала моих мыслей. Я улыбнулся. «Защищай своих даже тем, что оставляешь их в неведении. Не все стоит знать. Я всегда придерживался обратной парадигмы, но вот сейчас понял. Неведение — благо». «Стойте, где стоите!» — раздался крик от входа в комнату. Черт, задумался и не заметил, как у нас появились гости. Я еще раз себя обругал за беспечность. Надо было полагать, что кто-то мог услышать звуки драки. Услышать и прийти на помощь. К монахиням, конечно. Нам ждать поддержки было неоткуда. Я присмотрелся, и злая улыбка сама выползла на лицо. У противоположного входа в комнату стояла настоятельница. «Тебя-то я и ждал, старая стерва. Не будем откладывать акт воспитательной работы на потом. Если уже разбираться со злом, то с самым главным его представителем в местном филиале ада». «Настя, Тима!» — крикнул я. «Ко мне за спину!» «Девушка!» — воскликнула Настя. «Она же там!» Я глянул на сидящую на полу девушку из клетки. С ней что-то происходило. Она перестала раскачиваться, и в ее груди стало заметно легкое зеленоватое свечение. «Похоже, она уже не с нами», — ответил я Насте. «Отступайте в коридор, откуда мы пришли». Я понимал, что там тупик, но оставлять своих на поле боя, в то время как тут вот-вот разразится битва, было так себе идеей. Лучше уж пусть посидят в тупике, если... Нет. Когда мы победим, тогда и будем думать, что делать дальше. А пока... Сделав пас рукой за спиной, я сдвинул Настю и Тиму ближе к коридору. Сам развернулся так, чтобы видеть всю комнату и прикрывать собой отход товарищей. Настя сообразила, что я от них хочу, и потащила парнишку за собой. «Вам не сбежать!» — выкрикнула настоятельница и сделала шаг в сторону. Из-за ее спины в комнату ворвались несколько монахинь и шестеро послушниц. Их-то она зачем сюда притащила? Девушки двигались как-то странно, словно зомби, чуть подволакивая ноги. Отсутствующий взгляд и безвольно болтающиеся вдоль тела руки только усиливали сравнение. Обнаженная девушка наконец встала и влилась в строй своих товарок. Тут не было контроля, как во дворце императора. Тогда мать Насти представляла из себя фурию. Тут было что-то другое. Словно марионетки не получили кукловода и двигаются сами по себе. Отчего стало не менее жутко. Вспомнился Чаки. Черт. Вот зачем в такие моменты пугать себя еще сильнее? Я не стал долго раздумывать и ждать, пока на меня нападут. Стоило сделать ход первым. Светящиеся клетки упали на каждую послушницу, заточив девушек в индивидуальных камерах. Настоятельница истерически расхохоталась. Демонический смех прокатился по комнате. Монахини поддержали свою управительницу. Три тени в черных платьях кинулись в мою сторону, пока я отходил от услышанного. Три ксеноморфа бросились им наперерез. Чужих я уже мог создавать на лету. Настоятельница воздела руки к потолку, и свечение в груди послушниц усилилось. К моему удивлению, мои клетки начали плыть, словно масло на раскаленной сковороде. Похоже, что послушницы подчинялись настоятельнице. Но как это возможно? Я понимал, что император тут ни при чем. Даже если он подчинил себе главную монахиню, то не смог бы передать ей свой дар по управлению людьми. Да, поведение девушек с огоньком в груди разительно отличалось от того, что я видел во дворце. Неужели сейчас против меня бился сам Шалок? Конечно, не сам лично, а опосредованно. Я подумал, было не вызвать ли меня шанса, но понял, что в связи с последними разгадками не хочу привлекать змея к участию. Если он, как и прочие духи порождения серого тумана, то почему его желания должны сильно отличаться от их? Ведь если туман хочет распространиться на другие миры, а значит разрастись и захватить новый ареал обитания, то и шанс с ним заодно. Не может же порождение тумана иметь свои цели? Или может? Шанс всегда казался мне немного другим. Додумать мысль я не успел. Одна из монахинь одолела ксеноморфа в поединке и добралась до меня. Щит я накинул на автомате, даже не отдавая себе отчет в том, что сделал это. Маленькая скамейка, стоявшая до этого где-то у стенки, разлетелась в щепу об мой кокон. Бестия в черном платье не остановилась, а принялась колотить меня руками и ногами не хуже заправского Брюса Ли с рязанской физиономией. Щит пока спасал, но начинал уже мерцать. Послушницы освободились из клеток и поспешили на подмогу монахине. Настоятельница снова разразилась диким хохотом, словно сумасшедшая. Я представил, как мой щит резко увеличивается в размерах и расходится силовой волной в разные стороны. Так и случилось. Всех, кто был вокруг, откинуло к стенам. Мне не повезло. Только одна монахиня неудачно врезалась в камни и свернула шею. Остальные завозились, вставая, потрясли головами и вновь ринулись на меня. Хорошо, что Настя с парнишкой были уже вне комнаты, и волна их не задела. Нужно было что-то срочно придумывать. Фантомы помогали, но не могли справиться с напором грубой силы. Пока я думал, как быть, снова накинул на себя кокон. Какая-никакая все же защита. Послушницы в едином порыве прыгнули на меня, облепив своими телами щит. Девушки схватились за руки и принялись продавливать себя внутрь. Черт, откуда столько силы? Хотя чего гадать. И так понятно, их подпитывал шалок. Несмотря на всю прелесть молодых тел, одно из которых было обнаженным, я не жаждал увидеть этих девушек внутри моего укрытия. Судя по лицам, они меня собирались затрахать до смерти, а я этого допустить никак не мог. Может быть, именно эти мысли, а может, просто обнаженная натура навела меня на дурную идею, которую я решил опробовать. Я стал создавать энергетические щупальца одно за другим, но не огромные и толстые, как делал раньше, а вполне себе тонкие, но верткие и длинные. «Попробуйте русского хентая, сучки!» — выкрикнул я и разом сунул щупальца всем семерым, куда только смог дотянуться. Тентакли лезли под платья, входили послушницам в рот, пытались залезть в глаза и уши. Девушки принялись дико визжать, вырывая из себя инородные предметы. «А теперь финиш!» — крикнул я и заставил все щупальца мгновенно надуться до размеров анаконды и лопнуть. Не ожидал такого эффекта. Тела разорвало в кровавые ошметки, разбросало по всей комнате, размазало даже по потолку. Я не хуже, чем тот сумасшедший художник разрисовал помещение. Настоятельница на миг замерла, словно оценивала ущерб, а потом зарычала, что гигантская пантера, и бросилась вперед. Монахи не присоединились к ней. На меня неслись три фурии в черном. Да еще с такой скоростью, что Усейн Болт снял бы кроссовки и ушел на покой, увидев это. Натянуть тонкую струну поперек комнаты я успел, а вот заметить ее и уклониться сумела только настоятельница. Шалок давал много сил и энергии своим адептам. Остальные монахи, неразрезанные надвое светящейся нитью, повалились на пол, мгновенно залив кровью и дерьмом весь пол. Настоятельница врезалась в меня на полном ходу, отбросив к стене с такой силой, что кокон моргнул и исчез. Два первых удара я принял на блок, но что он был, что его не было. В грудину прилетели удары, так что ребра затрещали. Кажется, парочка точно лопнула. Боль пронзила грудь, а высокий звук разлился в черепушке, вызывая дикую мигрень. Не смогу больше слушать пауэр-метал без слез. Я постарался откинуть приставучую женщину. В развороте схватил ее за руку в момент нанесения очередного удара и, использовав ее инерцию, направил удар в каменную стену сбоку. Мне показалось, что крошево камня брызнуло во все стороны, но я ошибся. Камень выдержал, не справилась плоть. Кровавая полоса осталась на невредимой каменной стене, а по комнате разлетелось мясо, кровь и костяшки пальцев, оторванные при ударе. О, черт! У меня крепкий желудок, но от такого меня чуть не вырвало. Не жалел шалок своих адептов. Я попытался использовать проверенный трюк с плоскостями. На монстрах сработало, почему бы не воспользоваться ими снова? Но настоятельница не тупое животное, она уклонилась ото всех плоскостей. Зато половинки монахинь разделила на несколько неравных частей. Там, куда пришелся удар плоских лезвий. Однорукая настоятельница отступила на шаг и подернулась серым туманом. Миг, и она снова готова сражаться. Пусть пальцы и не отросли, но кровь больше не хлестала из раны. Она замерла на миг, и я уже было подумал, что сейчас она просто свалит, оставив меня в покое. Но она только рассмеялась. «Теперь ты точно труп!» — взревела она и оглянулась. Из коридора выбежали еще 8 женщин в черных платьях.